Глава 23. Когда отдал меч Мизуки, то она вспыхнула от радости и тут же напряглась. «Это значит, что две группировки соединились против нашей. Малыш, похоже, что грядет большая война. Если что, то я могу в окопе полежать. Или на кухне рис поесть». Попытался я пошутить. Увы, опущенные вниз уголки губ Мизуки даже не дернулись. «Уходим, малыш. Мне надо к мастеру Наробу, а ты?» «Я тоже к мастеру. Когда переоденусь, то... отвезете меня к родителям». Мизуки посмотрела на меня и кивнула. Вертолет доставил нас обратно в Токио. Там встретил Хаяси и отвез в дом Наробу. Я умылся, переоделся и попросил Хаяси отвезти меня по тому адресу, который чуть ранее назвала Мизуки. Сама Мизуки с сенсеем Наробу заперлись у него в комнате. Он обрадовался виду меча, как мальчишка. Кстати, по поводу мальчишки. Вместе со мной увязался Киоси. Хаяси строго-настрого наказал ему не ставить ноги на кожаные сиденья, поэтому тот просто болтал без умолку и пялился в окно. Я же сосредоточился на собственных ощущениях. Была небольшая грусть от того, что скоро я стану свидетелем прощания Изаму со своими родителями. Эта грусть накатила волной и легла пленкой на легкие, затрудняя дыхание. И вместе с тем я понимал, что иначе никак. Если Изаму останется, то придется уйти мне. А мне уходить вовсе не хотелось. Да, я понимал, что сейчас мог уступить похудевшее тело Изаму, чтобы тот жил и учился дальше. Но что его дальше ждет? Снова унижение и грязь? Сатору Мацудо вряд ли так просто отступится от своей мести. А уж то, что он будет мстить именно мне, это к гадалке не ходи. И если я уйду, то что станет с родителями Изаму? Их просто убьют на глазах сына. А потом и самого сына разрежут на кусочки? Да-да, я понимаю, что нагнетаю. Но если рассуждать логически, то надо признать, что для Изаму мало места в этом мире. Он сам меня пригласил занять свое тело в тот момент, когда приготовился умереть. И он сделал своего рода сеппуку. Сделал это для того, чтобы отомстить врагам. Не всем врагам пока удалось отомстить, но я не отступлю, пока не услышу предсмертный хрип последнего из них. Врагов нельзя оставлять за спиной. Их надо уничтожать, чтобы выжить. Чтобы дать жить родным и близким. Но я обещал Изаму, и поэтому уступлю тело на время прощания. Я уже придумал, что буду делать дальше с Коичи Такаги и Азуми Такаги. Думаю, что Изаму это понравится. Мы приехали в небогатый квартал на окраине Токио. Хаяси остановился возле зеленого дома и махнул рукой людям в серых костюмах. «Отведите его», — коротко сказал Хаяси. Похоже, что мой приход был ожидаем, поскольку один из костюмов сразу же отделился от общей массы и слегка поклонился. Я поклонился в ответ. «Я с тобой», — вскинулся Киоси. «Нет, ты останешься и дорасскажешь Хаяси про деяние могучего Тануки. А мне предстоит увидеть родителей». «Не обижайся, Киоси, это слишком личное». Тот попытался захныкать, но я строго взглянул на него и показал кулак. Хныканье сразу прекратилось. Я вздохнул и последовал за провожатым. Тот провел меня чередой небольших коридоров на третий этаж. Остановился возле одной из потемневших дверей и стукнул сначала 3 раза, потом 2 и потом 4 раза. Дверь тут же отворилась. На пороге стоял отец Изаму. Он одет не в грязное рубище, которое было на нем в записи с дроном отсюда. Теперь на нем была чистая рубашка и стиранные, но тоже чистые штаны. За его плечом виднелась опрятная женщина. Они оба походили на тех, кого показывала камера. Даже татуировки хининов были на местах. Я вошел, и за моей спиной закрылась дверь. «Изаму, сынок!» Отец протянул ко мне руки, а я... Я в этот момент вызвал себе дух Изаму. Он почему-то упорно не отзывался. Тогда я сделал то, что следовало сделать. Шагнул в объятия отца. Руки матери накрыли мои плечи сверху. Стоило мне только дотронуться до тел родителей, как тут же все погрузилось в темноту. Вот как будто кто-то взял и щелкнул выключателем а-ля дубинка по башке. Я снова оказался в невесомости, в неопределенности и неизвестности. Все как тогда, когда я переходил в тело Изаму. И снова пошли редкие вспышки. Я словно находился в огромном пустом зале кинотеатра, где киномеханик уже выключил свет. Что-то у этого механика не заладилось с показом кинофильма, потому что на экране вспыхивали только редкие кадры. Вот родители Изаму улыбаются и обнимают сына. Вот снова темнота и снова вспышка. Родители сидят напротив за невысоким столом и угощают раменом. Темнота. К рту подносится чашка с чаем. И я вижу слезы на глазах Азуми Такаги. Темнота. Коичи и Азуми Такаги сидят и смотрят на меня. Темнота. Отец и мать обнимают меня. Темнота. В следующую вспышку я неожиданно снова получаю власть над телом. Как будто Изаму вышвырнул меня прочь, а теперь снова пустил домой. Я чуть покачнулся, взглянул на часы на мобильнике. Ого, Меня полчаса не было. Круто же они поговорили. На меня смотрели Коичи и Азуми Такаги, отец и мать Изаму. В общем, все вот как-то так. Выдал я ради того, чтобы что-нибудь сказать и прервать молчание. Отец и мать Изаму поклонились мне в ноги и руками провели у ступней. Сделали почти славянский поклон, как я кланялся поначалу. Я только икнул от удивления. «Игорь-сан», — проговорил Коичи Такаги, — «семья Такаги благодарит вас за то, что вы сделали. Изаму все нам рассказал. Он поступил как мужчина, и сейчас... Сейчас он ушел как мужчина. Я горд, что мы воспитали такого сына, и горд тем, что он сделал правильный выбор». «Игорь-сан», — сказала Азуми Такаги, — «спасибо вам за все. Изаму очень хорошо про вас отзывался. Пожалуйста, будьте достойны имени нашего мальчика». Я почувствовал, как глазам снова стало горячо. Пришлось пару раз сморгнуть, чтобы загнать жидкость обратно. «Семья Такаги, я мало знал вашего сына, но могу сказать, что этот пацан мне понравился. Он храбр и умен и умеет идти вперед тогда, когда другие опускают руки. Да, он попал в неприятную ситуацию, но... Он в первую очередь думал о вас. У меня для вас есть небольшой сюрприз. Через пару дней к вам приедет человек и привезет пару банковских карт. На них будет круглая сумма. Не дергайтесь, это чистые деньги. Они будут приходить к вам каждый месяц. Считайте, что вы заработали пенсию. На эти деньги я вам рекомендую отправиться в путешествие. Мир посмотрите, увидите новые места, отдохнете. Вы это заслужили». «Что? Все так плохо, Игорь-сан?» — спросил Коичи. «Мы снова в опасности». «Не так, чтобы плохо, но скоро тут начнутся боевые действия. Стрелять будут по мне, а зацепить могут вас. Поэтому вам лучше всего уехать из страны на какое-то время. Новые документы принесут на днях. Да, вам придется пока скрывать татуировки, чтобы не выдать себя. Я думаю, что найду человека, который научит пользоваться косметикой». «Мы поняли», — коротко кивнул Коичи Такаги. «Игорь-сан, мы желаем вам удачи в вашем нелегком деле». «И не забывайте, что у вас есть любящие родители», — не выдержала Азуми Такаги. «Азуми», — покачал головой Коичи. «Всего доброго, семья Такаги. Я в ответ желаю вам хорошо отдохнуть. Как только все успокоится, я найду вас. И мы обязательно выпьем не по одной пиале саке». Улыбнулся я в ответ. На этот раз поклоны были сдержанными. Я еще раз посмотрел на стоящих рядом людей с татуировками на лицах и вышел. В глазах все так же было горячо, но я сдерживал себя. С Мизуки мы договорились, что она половину моей выручки от социальных сетей будет направлять на счет семьи Такаги. Для нее это было нормально. Хотя Нарубу покачал головой, когда услышал такое. Но он все время качает головой, когда делают что-то, что выходит за рамки его понимания. Иосиф встретил меня на выходе и кинулся было заглядывать в лицо, но я отстранил его и весь путь до дома ехал молча. На душе было как-то пакостно. Вроде бы все правильно сделал, а все равно пакостно. Как будто я предал Изаму и не позволил ему остаться с родными. Заставил его уйти. Через день по Токио прокатилась весть, что комиссара Мацуду нашли мертвым в его поместье на острове Аогасима. Эта весть сколыхнула не только общественность, но и темных правителей Японии. В клановых общностях якудзы должна была произойти перестройка. На территории Хинахэбикай нацелилась не одна клыкастая пасть. И вдруг в один миг эти территории стали никому не интересны. По всем каналам прошли сообщения, что у обезглавленной группировки появился новый Оябун, молодой, но очень жестокий. Сын прежнего Оябуна взял власть в свои руки. Две организации не поверили. Решили откусить хотя бы маленький кусочек, чтобы испытать на прочность нового Оябуна, и по ночному Токио прокатилась волна взрывов машин неверующих. Что-то мне подсказывало, что отец сдерживал Сетору, а теперь, когда старшего Мацуды не стало, тот начал ощущать пьянящий вкус власти сполна, и еще это что-то упрямо жужжало, что мы вскоре встретимся. Обязательно встретимся, и уйти сможет только один. Как оказалось, мы увиделись гораздо быстрее, чем я ожидал. Через 3 дня состоялся музыкальный фестиваль. Я все-таки смог убедить Кацуми выступить. Смог убедить, что если есть 2 пути, попробовать и победить или попробовать и обосраться. Если же она не выступит, то пусть останется только 1, 2. И черт побери, каких же сил мне это стоило. Даже пришлось подключить Акиру к уговорам. Вот уж чего не ожидал, так это того, что девчонка, способная размотать меня на занятиях в Омедо-Куда, будет бояться сцены. На фестиваль в школьном актовом зале собрались в основном матери семейств. Строгие лица, ухоженная кожа, стройные фигуры и дорогие платья. Но также место нашлось и не менее дорогим костюмом. Некоторых отцов семейств все-таки удалось затащить на предприятие. С края, Почти у самого выхода пристроился сенсей Наробу и Мизуки. Вот их я не сумел отговорить от посещения данного мероприятия. И это было хреново. Если сфальшивлю, то Наробу потом месяца два будет подкалывать. А Мизуки? Она подкалывать вряд ли будет. Сегодня она была без бандажа. Сенсей сумел исцелить покалеченную руку. Сумел спасти от мучительной смерти. И вот настала та минута, когда мы должны были выйти на сцену. Мы, Кацуми Утида, Исаи Макото и я, Изаму Такаги. Исаи был у нас на барабанах. Кацуми же должна была петь. Она надела черное шелковое кимоно с вышитыми цветками сакуры. Оно облегало соблазнительную фигурку так, что даже Исаи сглотнул при виде ее. Мы же нацепили обычные черные наряды. Все-таки звезда у нас Кацуми. И петь у нее получалось здорово. Вот только смущалась она очень сильно. «Все у тебя получится. У нас все отрепетировано, все от зубов отскакивает», — давал я ей наставление. «В конце концов, это всего лишь дурацкий школьный конкурс. Но это твой шанс выступить и попробовать свои силы. Это разминка перед большой сценой. Все будет хорошо». Эх, как же я ошибался по поводу «все будет хорошо». Я не учел в этом месте Кимика и ее реакцию на нашу небольшую группу. Вот все-таки не стоило расставаться с ней незадолго до выступления. Рассерженная девушка страшнее и коварнее дракона. Когда мы вышли на сцену, то сразу же послышался шорох фольги. В первых рядах сидела подруга Кимика и разворачивала шоколадку. Рядом примостилась сама Кимика в обольстительном кимоно, и она... Она понемногу откусывала лимон вместе с кожурой. Нет, я слышал раньше про то, как прикалывались над трубачами, грызя перед ними лимоны, чтобы у музыкантов выделялась слюна. Но чтобы перед певцами... Я взглянул на Кацуми. Она завороженно смотрела на Кимика и... сглатывала. Если сейчас ничего не начать, то потеряем певицу. А еще это шуршание фольгой мелочь, а раздражает. «Начали!» — кивнул я Исаи. Тот отбил счет палочками три раза, и пошла наша партия. Через 10 секунд проигрыша должна была вступить Кацуми, но она все не вступала. Проигрыш закончился. Я недоуменно взглянул на нашу певицу, а она все не отрывала глаз от Кимика и сглатывала. Ясно. Глотательный рефлекс не давал петь. И еще мешала выделяющаяся слюна. Улыбка Кимика была сродни улыбке Наробу, который даже сделал пару хлопков. Эти жидкие хлопки в полной тишине звучали настоящей издевкой. «Не смотри на нее!» — шепнул я Кацуми. «Я не могу! Я!» Хрум! Зубы Кимика снова вонзились в плоть лимона. «Черт, даже у меня побежали слюнки! Ты сможешь!» «Я не могу!» — выкрикнула Кацуми и бросилась прочь, закрывая лицо. «Девчонки! Ну вот как так-то, а?» Надо было срочно что-то предпринимать, потому что на лице Наробу возникла непереносимая радость. Эх, как же он меня раскатает после фестиваля. Чую, что надо мной будет смеяться вся улица. Ладно, черт с ним, пусть смеются. Я взглянул вслед убежавшей Кацуми. Она встала за портьерой, и ее плечи начали сотрясаться от рыданий. По-хорошему, я сейчас должен был бы подскочить к ней, обнять и утешить, но это по-хорошему. А я же собираюсь сделать еще лучше. Если я обниму и утешу, то психологическая травма останется, а если... «Прошу прощения, у нас технические неполадки. Пока наша певица берет себя в руки, я возьму на себя смелость сыграть и спеть одну песню из далекой-далекой России, которую посвятили трагической смерти певца. Пою я громко, но противно, так что вам придется немного потерпеть. Зато поднимите себе настроение, дорогие друзья. Исай, давай вот так!» Я настучал легкую дробь. Макото моментально подхватил ее, и я ему кивнул. «Молодец!» После этого вышел к микрофону и запел, стараясь сделать голос ниже. «Кровь городов, сердце дождя, песни звезд у земли на устах, радость и грусть, смех и печаль, все в наших руках». Перебор получился задушевным. Ритм задавался отлично. Песня Кинчева была как нельзя кстати. Я нашел взглядом Мизуки. Она опустила ресницы, а потом подняла их. Этого знака одобрения хватило, чтобы понять. «Я делаю все правильно». Виск тормозов, музыка крыш, выбор смерти на свой риск и страх, битва за жизнь или жизнь ради битв. Все в наших руках. Теперь и Наробу кивнул мне, одобрительно кивнул. Вот уж от кого, а от него такого вовсе не ожидал. Что-то проросло, то привелось. Звезды слов или крест на словах. Жизнь без любви или жизнь за любовь. Все в наших руках. На последних словах я бросил взгляд на Кацуми. Она перестала плакать и теперь усиленно вытирала глаза платком. Ее скулы прорезались отчетливее, а ноздри раздувались. как будто втягивала аромат сотни цветов. Как только я ударил в последний раз по струнам, она сделала шаг на сцену. Мизуки и Наробу тут же зааплодировали. Их поддержал весь зал. Люди аплодировали нам, и это было приятно. Не очень активно, могло быть и получше, но все равно хлопали ладошкой об ладошку. Я чуть поклонился и показал на Кацуми. «А теперь пусть споет та, кто создана для пения!» «Спасибо, Изаму-кун! Просто спасибо!» — сказала Кацуми. Я только застенчиво улыбнулся и сделал шаг назад, уступая микрофон Кацуми. Она взяла микрофон в руки, улыбнулась Кимика и ее подруге. Я кивнул Исае. Тот снова сделал отбивку, и на этот раз все прошло так, как надо. Кацуми запела. Она запела так, что у людей перехватило дыхание. Как будто магия слова пошла по рядам, заставляя их прислушаться к пению. Когда Кацуми впервые спела свою нехитрую песню, то перед моими глазами промелькнули водопады и поющие разноцветные птицы в джунглях. Я не знаю, что сейчас творилось перед глазами зрителей, но даже Кимика застыла с оттопыренной губой и наполовину съеденным лимоном. Кацуми пела. Пела о любви парня к девушке. О том, что тот должен был завоевать ее сердце, совершив кучу подвигов. Он и в самом деле совершил их очень много. Но самым главным подвигом для него стало произнесение слова «люблю». Да, все закончилось хорошо, никто не умер, все живы-здоровы. Но как это было преподнесено, закачаешься. Кацуми замолкла, стихли удары барабанов и звон гитарных струн. Стихло все, зрители сидели как зачарованные. А потом со стороны Мизуки и Наробу раздались те же самые хлипкие хлопки, какими сенсей наградил мою неудачу. И эти хлопки словно разбудили людей от зачарованного сна. Один за другим люди начали хлопать. Кто-то вскочил на ноги. Следом за ним потянулись другие. И вот уже небольшой актовый зал рукоплескал покрасневшей Кацуми. Кимика с подругой тихонько смылись под шумок. Мы же раскланивались, улыбались, радовались. Это явно был триумф. Вряд ли кто возьмется нас переплюнуть. Самым запоминающимся был жест сенсея Наробу, который поднял вверх две руки с отставленными большими пальцами. Я же улыбнулся ему в ответ и подмигнул. «Я сделала это! Нет, мы сделали это! Изаму, ты супер!» Кацуми напрыгнула на меня и при всех поцеловала. В щеку, прямо в татуировку хинина. И никто не возмутился подобным поведением. Наоборот, люди зааплодировали еще сильнее. Скоро должна была начаться война между группировками. Но это будет в будущем. А сейчас? Сейчас внутри меня летали бабочки и щекотали крылышками изнутри. И от этой щекотки хотелось смеяться и кричать. Конец второго тома. Текст читал Алексей Семенов. Июнь 2022 года. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Top Group Book. Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, декламатору и студии, приобретя лицензионную копию на сайте Litres.